Если ты столяр, то я уверен, что ты не забыл продолжительный процесс обучения этой профессии. Если ты механик, то ты долго будешь помнить, как много времени ушло на изучение всех деталей и особенностей работы мотора, коробки передач и сцепления. Какой бы ни была твоя профессия, обучаясь ей, ты наверняка затратил какое-то время. Возможно, ты освоил ее в школе, профессионально-техническом училище или в техникуме. А может быть, ты освоил свою профессию, просто наблюдая, задавая вопросы и подражая мастеру в этой области. Но у большинства мужчин есть еще и вторая профессия, которая тоже требует ответственности и предъявляет немало других требований. Как и в любой другой профессии, мы можем добиться в ней успеха или потерпеть неудачу, за которую на производстве нас просто уволили бы с работой. Но, скажете вы, у меня только одна профессия. О какой второй профессии идет речь? Если вы женаты, то у вас есть вторая профессия. Быть мужем – это своеобразная профессия. А кто обучал нас этой профессии? Большинство из нас должны признаться – никто. И это трагично. Но не мы виноваты. Просто так получилось. Мы были так заняты, стараясь научиться строить дома, чинить моторы и так далее, что нам некогда было научиться быть мужьями. А даже если бы мы спросили, как это делать, некому было бы научить нас. Кто слышал о такой школе или институте, который предлагал бы курс о том, как быть успешным главой семьи? Столяр начинает с того, что проходит курс обучения. Ну а как с профессией мужа? Мы вступили в эту должность в тот момент, когда сделали предложение своей невесте, не имея ни соответствующей подготовки, ни опыта, ни мастера, который мог бы подсказать нам, как и что делать. Мы просто сказали: «Я бы хотел взять на себя ответственность быть твоим мужем». И невеста ответила: «Хорошо, ты можешь взять на себя эту ответственность». После этого разговора, какое-то время спустя, мы появились на своем рабочем месте неподготовленными, необученными, неопытными, но тем не менее взвалив на себя эту огромную ответственность. С тех пор мы и находимся в этой должности, на горе и на радость. Прошли годы, но мы все еще не освоили эту профессию как следует. Все еще нет ясного представления о роли и ответственности, связанных с профессией мужа. В течение ряда лет, прошедших со дня свадьбы, мы делали то, что нам казалось естественным, или же то, что случайно обнаружили вместе с женой в процессе жизни. Мы не виноваты, что процесс нашего обучения оказался таким затяжным, слепо рассчитанным на удачу. Мы не виноваты, что обманули ожидания общества и даже наших церквей, предполагавших, что мы знаем, что делаем. Просто так получилось. Но у Бога были другие намерения. Он хотел, чтобы и жены, и мужья были хорошо подготовлены и со знанием дела приступили к исполнению своих обязанностей. Бог хочет, чтобы мы развивались и были не просто ремесленниками в семейной жизни, а искусными мастерами. Господь дал нам для этого учебный материал – живое Слово Божье. Эта беседа и другие из этой серии являются попытками помочь вам задуматься о своей роли главы семьи. Что же Бог хочет, чтобы я знал о том, как быть успешным мужем? Разумеется, что в такой короткой беседе мы не можем коснуться всех аспектов вопроса о том, как быть хорошим мужем. Но сегодня мы хотели бы рассмотреть хотя бы один из них. Очень важный аспект и очень важный шаг к тому, чтобы быть успешным главой семьи. Мы будем говорить о преуспевающем муже христианине, как о любящем руководителе в своей семье. В первую очередь, любящий руководитель – это муж-христианин, который придает большое значение общению со своей женой. Еще там, в Эдемском саду, нужда в друге и в дружбе была заложена Богом в естество человека. Эта нужда в общении касается всех областей нашей жизни. Безусловно, мы зависимы друг от друга в удовлетворении таких нужд, как необходимость в пропитании, одежде и крыше над головой. Но мужчина, который женится в основном для того, чтобы иметь личного повара и человека, который чинил бы его одежду, ничего не знает о настоящей супружеской дружбе и взаимозависимости. Понимаете, помимо очевидных физических нужд, у людей есть другие нужды. Одна из наибольших нужд каждого человека – это отклик. Отклик на нашу любовь, на наши идеи, отклик на наши высказывания и поступки. Все мы хотим, чтобы кто-то откликнулся, ободрил нас, когда мы в этом нуждаемся, и даже порой подверг критике наши идеи, когда в этом есть необходимость. Нам нужно, чтобы кто-то сказал: «Это замечательная идея, ты действительно остроумный». Или: «Да, но подумал ли ты о другой стороне вопроса?» Или: «На днях я что-то читал об этом, известно ли тебе, что...» Или просто: «Ты шутишь». Мужья могут внести неоценимый вклад тем, что выслушивает и откликается на идеи, мысли, надежды и мечты своих жен. Вы знаете, не только на фабрике или на каком-либо другом рабочем месте, на котором ты работаешь, уместна пословица «один ум хорошо, а два лучше». Она уместна и в твоей семье. Мужья, я хочу, чтобы вы сделали что-то необычное. Я хочу попросить вас спросить у своих жен, в чем заключается самое веское доказательство того, что вы их любите. Спросите у них. Может быть, это ваше умение обеспечить семью. Или подарки, которые вы иногда ей преподносите. А может быть, это то, что вы делитесь с ней. А что ответила твоя жена? Я предполагаю, что большинство жен, если не все, сказали вам, мужья, что наилучшее доказательство вашей любви в том, что вы разговариваете, общаетесь с ними. Конечно, такой ответ вы получите, если хотя бы изредка говорите со своей женой. А может быть, она вообще не знает, насколько это приятно. Жены ищут возможности поговорить. Они чувствуют себя разбитыми, если не имеют возможности поделиться. Они могут перенести многие материальные решения, но не могут терпеть молчание. Почему? Если ты думаешь, что причина в том, что все женщины болтливы, то стыдись. Дело совсем не в этом. В первую очередь, твоя жена – человек. И, создав людей, Бог не обрек их на одиночество. Он сотворил нас мужчинами и женщинами, и Он создал нас для общения, для дружбы, для взаимопомощи. Во-вторых, жена-христианка ожидает от мужа руководства не в форме повелений, а в форме откровенного разговора. Согласно Божьим намерениям, брак был учрежден для взаимоотношений, ведущих к единству. И для того, чтобы в браке было такое единство, необходимо искреннее, откровенное общение, необходим разговор. Читайте 4 главу послания к Ефесянам. Основная тема этой главы – единство и общение между христианами. И, безусловно, это касается мужей и жен. Вторая тема – это правильное употребление слов. Эти две темы взаимосвязаны – единство и разговор, единство и откровенная беседа. Позвольте, я прочту несколько ключевых стихов из этой главы, а самостоятельно вы можете прочитать всю главу. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Мужья, нам нужно многому научиться. Слава Богу, что учиться никогда не поздно. Будем благодарны за то, что Бог не отстраняет нас от должностей, не увольняет нас при каждом промахе. Господь хочет, чтобы мы научились быть хорошими мужьями, искусными мастерами этой очень важной профессии, профессии мужей.